ручках этих воителей имелись деревянные, кожаные или плетеные щиты, покрытые перьями, из которых складывались сложные мозаичные узоры, у каждого разные, включавшие в себя символы его имени. Благородные воители славились доблестью и считали прославление своего имени в бою делом чести. Разумеется, самые отважные и честолюбивые противники хотели сразиться именно с этими героями, ибо каждому было лестно стяжать славу победителя, доблестного Ксокока или другого прославленного воина. Мы, Йоку и Цкуи, получили щиты, лишенные каких-либо украшений, а доспехи у всех у нас были одинаково белыми, пока не стали одинаково грязными. Простым воинам не разрешалось иметь никаких гербов или символов, но некоторые из старых солдат втыкали перья в волосы или раскрашивали лица, дабы показать, что для них это не первая кампания. Натянув доспехи, мы с моими товарищами-новичками отправились в тыл к жрецам. Те, зевая, выслушивали сбивчивые, обращенные к Тласольтеотль признания, а потом давали нам снадобье, предназначавшееся для подавления страха и пробуждения отваги. Я хоть и не верил в то, что глоток какой-то бурды способен совладать со страхом, леденящим сердце и парализующим ноги, тем не менее послушно пригубил зелье. Оно состояло из размешанных в дождевой воде белой глины, толченого аметиста, листьев конопли, порошка какао и лепестков орхидеи. Когда мы вернулись к флагу, командир Мешикатль, благородный воин-стрела Ксокок, объявил: «Знайте все, целью завтрашнего сражения является захват пленных для принесения в жертву Уицелопочтли. Иными словами, мы должны стараться наносить удары плашмя, оглушающие, но не смертельные. Предпочтительнее ранить врага, чем убить его. Однако вы должны помнить, что если для нас это просто цветочная война, то тлашкалтеки смотрят на нее иначе. Они будут стоять насмерть. Они будут сражаться, чтобы защитить свои жизни и отнять наши. А колхуа понесут наибольшие потери или стяжают великую славу. Ну вот что я хочу сказать вам. Увидев бегущего врага, помните, что вам надлежит захватить его в плен живым. Однако не забывайте, что он сам при этом попытается вас убить». Произнеся эту не слишком ободряющую речь, Ксокок повел нас. Каждый боец был вооружен копьем и макуэитль вперед, резко повернув на север. При этом командир оставлял по пути через равные промежутки небольшие группы солдат. Подразделение пожирателя крови отделилось от основных сил первым. Когда остальные мешикатль потащились дальше, Куачик дал на последнее наставление: «Те из вас, кому уже случалось бывать в бою и брать пленных, знают, что опытный воин должен пленить врага самостоятельно, не прибегая ни к чьей помощи. Только так можно стяжать славу героя. Однако новобранцам, если кому-то из них представится возможность пленить недруга, не возбраняется позвать на помощь товарища и разделить с ним честь победы. А сейчас следуйте за мной. Видите дерево? Вот ты взберешься на него и затаишься в ветвях. А ты и ты, вы оба спрячетесь вон за тем нагромождением камней. Связанный туманом, твое место будет за этим кустом». И вот таким образом он расставил нас всех длинной, тянущейся на север цепью, приблизительно на расстоянии 100 шагов друг от друга. В темноте мы не видели товарищей, да и при свете дня должны были тщательно маскироваться. Но ведь в крайнем случае всегда можно громко крикнуть. Сомневаюсь, чтобы в эту ночь хоть кто-то из нас, за исключением, может быть, нескольких закаленных в боях ветеранов, сомкнул глаза. Сам я не спал. Тем паче, что спрятаться за отведенным мне кустом можно было, лишь скрючившись в три погибели. По-прежнему сыпал дождь, так что моя накидка промокла до нитки. Та же судьба постигла и мой хлопковый панцирь. Он размок, прилип к коже и стал настолько тяжелым, что я даже сомневался, сумею ли, когда придет время, выпрямиться. После бесконечно долгого, томительного ожидания я, наконец, услышал, как справа, с юга донеслись слабые звуки. Основные силы Аколхуа готовились, кто выступить в засаду, кто пойти в ложную атаку под губительные стрелы тлашкалтеков. Сейчас их жрецы распевали традиционные предваряющие битву молитвы, но с такого расстояния до меня доносились лишь обрывки песнопений. О,